совсем не блажь. В тот сумрачный сырой день я еще в школе почувствовала, что что-то внутри гложет меня. Без причины сжимается сердце, становится вдруг грустно-грустно, и кажется, вот-вот заплачу. Ни с того, ни с сего. Какое-то беспокойство без всякого видимого повода охватило меня, я даже подумала, не заболеваю ли. В метро по дороге домой я сидела безучастная ко всему, и даже мой эскорт Джо заметил, что мне не по себе, и вежливо осведомился о моем самочувствии. Вот тогда-то я поняла, что значит, когда взрослые жалуются, что у них болит сердце. Я вдруг почувствовала свое сердце, мое сердечко, как напуганный, взъерошенный воробышек, выпавший из гнезда, беспомощно трепыхалось за ребрами, неясная, еще неосознанная угроза затаилась вокруг меня, и мне становилось трудно дышать. Обеспокоенный Джо предложил довести меня от станции до дома, я отказалась, побежала домой, гонимая в спину колючей мыслью, что там меня ждет жуткая неприятность. Не зря мое сердце замирало от страха, ой, не зря. Стоило мне отпереть дверь и влететь в квартиру, как я сразу поняла, что случилось что-то ужасное. Мама была дома, с работы она обычно приходила на час-полтора позже меня, и лицо у мамы было зареванное, опухшее от слез. Ничего не спрашивая, я метнулась в комнату Б.С. Его не было дома. Но и не было его желтого чемодана, обычно стоявшего у книжного шкафа. Письменный стол стоял без единой бумажки на нем, а ящики были выдвинуты и зияли пустотой. Стена над диваном, где висел портрет его сына, была непривычно голой. Я уже догадывалась, но, не смея спросить, уставилась на маму. Она заплакала в голос, как плачут простые, неинтеллигентные бабы в России, и рухнула ничком на диван. Я, как была в облезлой кроличьей шубке и с сумкой с книгами на плече, обхватила ее руками, и, содрогаясь от сдерживаемых слез, стала гладить ее взлохмаченную голову. Он уехал. Улетел в Израиль. Навсегда. Но почему я не заметила никаких приготовлений к отъезду? То ли он умело скрывал от нас, то ли принял решение сегодня утром, когда, выслушав по радио сообщение, что на границах с Израилем снова создалась угрожающая обстановка и есть опасения, что может начаться война, сказал маме, что уезжает, и по телефону заказал билет до Тель-Авива. Мама, оглушенная такой новостью, не пошла на работу, проревела весь день, умоляя его остаться, но он был тверд и решение своего не изменил. За полчаса до моего прихода из школы такси увезло его в аэропорт. Я сначала ничего не могла сообразить, мне не хотелось плакать. Мне хотелось выть, как волк на луну, как маленькому голодному волчонку, которого бросили одного в холодном морозном лесу ночью. Потом мой мозг понемногу ожил, я стала вспоминать, сопоставлять разные случаи его поведения в последнее время, чтобы разобраться и в причинах, побудивших его к отъезду. Куда? В страну, которую он поносил всяческими словами, где у него растоптали семью и отняли сына, где его обидели и плюнули вслед. Ничего связанного, логичного не получалось. 2 недели тому назад Б.С. затратив нечеловеческие усилия, сдал, наконец, экзамен на право быть врачом в Америке и тут же получил приглашение работать в очень хорошем госпитале в Нью-Йорке. Все трудности остались позади, его как талантливого хирурга ожидала блестящая карьера и столько денег, что это не укладывалось в моем маленьком мозгу. Мама говорила, что он будет зарабатывать не меньше $100,000 в год. Кроме того, он, наконец, получил грин-карту и стал полноправным человеком в Америке, как он выразился, кандидатом в граждане. Свой израильский паспорт он мог выбросить на помойку. У нас с мамой еще нет грин-карты, мы не имеем никакого гражданства. Б.С. добился всего того, чего желал, и, добившись, бросил, растоптал. Зачем же ему было сдавать ценой своего здоровья такой мучительный экзамен в Америке, когда в Израиле он работал и мог дальше работать без всяких экзаменов? Там признают советский диплом. Зачем он добивался и с таким трудом получил грин-карту, если он не собирался оставаться в Америке, из принципа, чтобы доказать, что может добиться любой цели? Не похоже на него. Он достаточно взрослый и битый жизнью человек, чтобы зря израсходовать такую уйму энергии. Он умный, он мудрый, правда, он очень горячий и очень честный человек. В прошлое воскресенье он вдруг сделал широкий жест, при его ограниченных средствах заказал пир по случаю сдачи экзаменов и меня с мамой потащил в Манхэттен, в дорогой ресторан, и велел заказывать все, что душа просит, не заглядывая в цены. Он был весел, захмелел, громко смеялся, обнимая то маму, то меня, а потом обнимал то маму, то меня, а потом обеих вместе, своими сильными ручищами с морской татуировкой. Мы с мамой разомлели от вкусной еды, вина, его объятия, от которых у нас чуть не трещали косточки. Потом он танцевал. Боже, как красиво он танцевал! Большой, тяжелый. Он двигался в танце, вкрадчиво и грациозно, как сильный упругий зверь, смеялся во весь рот, обнажая крепкие, желтые от курения зубы с острыми клыками внизу. Танцевал он с мамой и со мной по очереди. Я от волнения сбивалась с такта, путалась у него в ногах и головой утыкалась ему в грудь. «Не бодайся!» — хохотал он, легко отстраняя меня от себя и толчком руки заставляя меня выделывать сложные фигуры. Ресторан был греческий, и когда оркестр заиграл сиртаки, он показал такой класс в танце, что все отступили к столикам и ему одному отдали все пространство, а носатые греки бешено хлопали в ладоши и с уважением кивали друг другу, кидая на пляшущего B.S. восхищенные взгляды.